359. Июль 16. Мой друг, не думаете ли вы ускользнуть от ответственности за мысли? Но ведь мысль — энергия, отлагаемая в чаше, то есть навсегда, на все жизни. Кристалл отложений, будучи составной частью сущности человека, дает свою окраску или тональность. Тональность означает способность к созвучию. Кристалл начинает созвучать своим цветом и по сущности своей всякий раз, когда внешние обстоятельства притягиваются им к утверждению для проявления. Мысли должны отзвучать в действии или проявиться в видимой форме. Мысли промышляют проявлением. Потому мысли — это будущие действия, утверждаемые в микрокосме как зерна будущих действий. Мысль малая родит малое действие, но можно породить и гигантов. Ритма, постоянство, жатву дают усиленную. Низкие мысли, овладевая сознанием при постоянном повторении, тоже создают свой своеобразный убийственный ритм и горе сеятелю. Мысли возвращаются к своему породителю периодически. Встретить волну отрицательных мыслей своих надо во всеоружии, ибо новое усиление и углубление их или нейтрализация богашения зависит от воли человека. Можно их встретить как желанных гостей, а можно испепелить и уничтожить в зародыше огнем возросшей и возвысившейся мысли. Можно понять, что восходящее сознание, усиливая свои огни, растит мысль потенциально более сильную и всегда могущую преодолеть порождение прошлого. Отсюда полная возможность пути неослабно победного. Надо лишь знать, что усилие сознательно прилагаемой воли в настоящем выше действий прошлого силой возросших огней. И всякие желающие победы легко ее достигает, стоит лишь приложить усилия. Так и можно сказать себе: порождение прошлого, не боюсь вас, не можете преградить путь мой к владыке. Но погрузиться безвольно в волны прошлых порождений, создавая волну новую, не будет победы. Карма будет усложнена, и потребуется ряд новых усилий в будущем для изживания и нейтрализации новой волны, усиленной неосмотрительным легкомыслием путников. К мыслям положительным и светлым, вверх влекущим, можно приложить руку утверждения, заботливо кристаллизуя семена мысли растущей. Они дадут свой благостный плод. Их можно приветствовать, сознательно откладывая в чашу для возрастания. Невидимая и неслышная мысль создает мир человеческих действий, и потому требует внимания и заботы особых.